Эск и Саймон лежали на столе в одном из боковых читальных залов, и за ними присматривались полдюжины волшебников. При виде приближающегося трио и поспешающего следом библиотекаря они нервно отступили назад. «Я тут подумал», — сказал напролом. «Может, лучше дать посох Саймону? Он все-таки волшебник и...» «Только через мой труп», — отрезала матушка. «И через ваш тоже. Из него они черпают свою силу. Вы что, хотите добавить им могущество?» Напролом вздохнул. Он неприкрыто любовался посохом. Это был один из лучших посохов, которые он когда-либо видел. «Хорошо. Разумеется, вы правы». Он нагнулся и, положив посох на тело спящий Эск, театрально отступил. Ничего не произошло. Один из волшебников нервно кашлянул. Ничего упорно продолжало не происходить. Резные узоры на посохе вроде как ухмылялись. «Не работает», — отметил напролом. «О-ок! Подождем немножко», — предложила матушка. Они подождали. Потом еще подождали. За окнами по небу разгуливала гроза, пытаясь сорвать с домов крыши. Матушка опустилась на стопку книг и потерла глаза. Рука напролома потянулась к карману, где лежал кисет с табаком. Один из волшебников помог своему нервно кашляющему коллеге покинуть зал. «О-ок!» — посоветовал библиотекарь. «Знаю!» — воскликнула вдруг матушка, так что наполовину скрученная сигарета напролома выпала из его безжизненных пальцев, осыпая все вокруг табаком. «Что?» «Мы же не закончили дело!» «Что?» «Поэтому она не может воспользоваться посохом», — заключила матушка, поднимаясь на ноги. «Но вы утверждали, что она подметала им пол, а он защищал ее и...» — начал напролом. «Нет, нет», — возразила матушка. «Посох использует себя сам, а она вообще не может им командовать, понимаете?» Напролом посмотрел на два неподвижных тела. «Она обязана уметь им пользоваться. Это же настоящий посох волшебника». «О!» — протянула матушка. «Значит, вы признаете, что она настоящий волшебник?» Напролом сразу замялся. «Ну, разумеется, нет. Вы не можете просить нас объявить ее волшебником. Где прецедент?» «Где что?» — резко переспросила матушка. «Этого никогда раньше не случалось». «Много чего никогда не случалось. Мы, к примеру, рождаемся всего один раз». Напролом посмотрел на нее молящими глазами. «Но это противоречит за...» Он хотел было сказать «закону», но поспешно скомкал это слово и умолк. «Где это написано?» — торжествующе осведомилась матушка. «Где говорится, что женщины не могут быть волшебниками?» В голове напролома пронеслись следующие мысли. «Этого не говорится нигде, это говорится везде». Однако юный Саймон вроде как утверждал, что «везде» настолько же похоже на «нигде», что их практически невозможно отличить друг от друга. «Хочу ли я, чтобы меня вспоминали как первого арк-канцлера, принявшего в университет женщину? И все же меня и так будут вспоминать, это точно». Она действительно производит довольно сильное впечатление. У посоха есть свое мнение. В этом присутствует некий смысл. Надо мной будут смеяться. Это может не сработать. «Это может сработать!»